Как и обещал контрразведчик, через 3 часа по громкой связи станции Филлоу было передано, что со стороны Солнца подходит боевое формирование космического флота Земной Федерации. После долгих месяцев изоляции это известие было воспринято жителями станции как повод для огромного праздника. 4 крейсера и 6 эсминцев выстроились в оборонительный порядок на подступах к станции. Лежа на кровати в своей каюте, Артур с пульта управления у изголовья открыл замок на двери и чуть приоткрыл ее, чтобы слышать звуки веселья, захватившего всю станцию. Он не чувствовал привычной депрессии, обычно наваливавшейся на него после каждого боевого вылета, но и облегчения от того, что пропало постоянное давление, тоже не было. Артур пребывал в странном и смутном состоянии. История Стайрена подтвердилась. Артур уже давно понимал, что контрразведчик не врал, но последнее осознание того, что он действительно видел в своих снах будущее, выбивало его из колеи. Он не знал, как относиться к этому удару. Он не знал, что ему теперь с этим делать. Пока у пилота не было никакого желания видеть чье-либо будущее. Он не чувствовал себя опорой будущего, он не хотел создавать будущее для человечества. Артур осознавал, что по большому счету ему от этой жизни надо не так уж и много. Он хотел быть пилотом. Ему действительно нравилось это ощущение полета в пространстве. Ему нравилось лавировать между астероидами и просто мелкими камнями, которых так много в поясе. Если нет камней, опасность могут создать и выстрелы защитных систем вражеских кораблей. Главное, пилот должен чувствовать, что он настолько виртуозен, что сможет провести свой маленький кораблик через любое месиво, будь оно каменное или плазменное. А еще, чтобы можно было пострелять, гасить защитные системы контрабандистов – отличное развлечение. Нервы будоражат, будь здоров. Артур даже закрыл глаза и улыбнулся, вспоминая эпизоды своей карьеры в качестве пилота службы охраны правопорядка. До конфликта внешних и внутренних планет весь боевой флот не назывался военным. Внешнего врага не было. А для того, чтобы разбираться с контрабандистами, везущими руду из пояса астероидов, и пиратами, изредка потрошившими коммерческие и пассажирские рейсы, существовала служба охраны правопорядка. Именно там Артур и начал свою карьеру пилота. Артур помнил, как это было. Когда сенсоры засекали корабль контрабандистов, и 2-3 звена файтеров вылетали на перехват. Руда стоила дорого, а в поясе металлов было действительно много, и добывать их было легко. Каждая серьезная корпорация пыталась там создать свои прииски. Вот только с завидной регулярностью созданные заводы по добыче и обработке руды вдруг переставали выходить на связь. А посланная туда поисково-спасательная команда наталкивалась на ожесточенный огонь. В конкурентной борьбе хороши все средства, поэтому каждый завод и транспортный корабль оснащались крепкой защитой и хорошим вооружением. Фактически, обычный транспортный корабль был равен по мощности крейсеру. И когда персонал приисков вдруг решал, что лучше зарабатывать на жизнь самим, а не получать лимитированную заработную плату, у него в руках сразу оказывался и источник дохода, и хорошо вооруженный транспортный корабль. А иногда и не один. Так что за несколько десятков лет в поясе скопилось множество маленьких баз, ощетинившихся оружием и не подпускавших к себе никого. Контрабандисты возили руду к Марсу и к спутникам Юпитера, оттуда перевозили обратно все необходимое для жизни и развития баз. Контрабандисты неплохо зарабатывали на своей легкодоступной руде, а хорошие деньги позволяют закупать и хорошее вооружение. Перехватывать корабли контрабандистов становилось все тяжелее и тяжелее. Однако Артуру риск лишь добавлял острых ощущений к вылетам. Файтеры лавировали между выстрелами корабельных орудий и сами отвечали огнем, сжигая их. Когда все системы защиты были подавлены, наступала очередь абордажных команд. Считалось, что когда будут отловлены все транспортные корабли, контрабандистам придется самим сдаться. Однако за несколько десятилетий количество кораблей не уменьшалось. Очевидно, само существование дешевой контрабандной руды было выгодно рынку. поэтому ресурсы у баз в поясе не истощались. И работы у коллег Артура не убавлялось. Вот эта работа Артуру и нравилась. По большому счету, паря в компенсирующем геле, Артур видел перед собой лишь компьютерную визуализацию схватки. Он играл. А то, что в случае ошибки эта игра могла стоить ему жизни, лишь добавляло остроты. Артуру нравилось быть боевым пилотом малых судов. Он действительно любил эту работу. Особенно, когда его противниками были не люди, а машины. Больше ему ничего не нужно пока. Вся эта история с предвидением была как-то не кстати. Артур считал, что это сильно изменит его жизнь, но пока он не мог представить себе, как. И именно эта неопределенность его и смущала. В дверь каюты аккуратно постучали снаружи. «Кто там?» – спросил Артур, не поднимаясь с кровати. Кэтрин отодвинула дверь чуть в сторону и просунула голову внутрь. «Можно войти?» – спросила она. «Добро пожаловать», – ответил Артур и уселся на кровати. Кэтрин зашла в каюту, закрыла за собой дверь и уселась на стул возле рабочей консоли Артура, которая располагалась напротив его кровати. Каюты на станциях вообще не отличались просторностью. Жилое пространство в космосе стоило немалых денег, поэтому и расходовалось оно очень аккуратно. На станции Филоу только зоны психологической разгрузки, к которым относились спортзал, бары и несколько салонов, могли похвастаться объемами. А каюты традиционно были небольшими. Поэтому Кэтрин сидела совсем рядом с Артуром. «Ты как?» – спросила она пилота. «Да нормально все», – чуть поморщившись, ответил Артур. Посвящать психолога станции Филоу в собственные трудности он не собирался. Артур отлично помнил, что ему рассказывал Стайрон о тех, кто пытался открыть глаза людям на сновидцев. Еще не хватало, чтобы Кэтрин решила, что после снятия блокады Артур съехал с катушек. «Слушай, Артур, именно это ты говоришь каждый раз, когда я к тебе сюда прихожу. Единственное отличие от прошлых визитов заключается в том, что сегодня ты сидишь на кровати, а не лежишь на ней, уткнувшись лицом в подушку. Это, конечно, прогресс, но я все равно беспокоюсь». «Кэтрин, да у тебя же работа такая, беспокоиться». Артур не переставал морщиться, разговаривая с Кэтрин. Регулярные ее визиты хоть как-то поддерживали его в форме и не давали уйти в глухую депрессию после вылетов, но методы психолога не всегда бывают приятными. Вот и сейчас Артур подозревал, что молодая женщина будет снова его расспрашивать, уговаривать и пытаться привести в норму. «Нет, моя работа заключается в том, чтобы ты был здоров. Я уже привыкла, что после каждого вылета ты заваливаешься в постели и не хочешь никого видеть. Мне не раз уже приходилось говорить, что я думаю об этом твоем мазохизме. Не ребенок уже. Хватит себя жалеть». «Так я себя и не жалею», – пожал плечами Артур. Он сам и не заметил, как ввязался в дискуссию и начал отвечать на вопросы Кэтрин. Она действительно знала свое дело и отлично осознавала, что для установления контакта своего собеседника сначала надо разговорить, втянуть в разговор. «Вот я и говорю, что это странно. Вроде бы не больше часа прошло, как ты вернулся на базу из пространства. Обычно ты в это время был мрачен до невозможности, слова из тебя вытянуть нельзя было. А сейчас уже почти нормально выглядишь, держишься бодренько». «Ну так это же замечательно, верно?» «Артур», – мягко сказала Кэтрин, – «уж не думаешь ли ты, что тебе удастся запудрить мозги психологу, а? Скажи честно, Артур». «Не думаю», – автоматически ответил пилот. «Вот и не пытайся», – тем же мягким голосом продолжила Кэтрин. «Так что тебя не устраивает, Кэтрин?» – искренне недоумевал юноша. «Нет, мне на самом деле нравится, как ты ведешь себя сейчас, но мне просто хотелось бы знать, что тебя вытащило из твоих постоянных депрессий». Женщина подалась вперед, пристально вглядываясь в лицо пилота. Зрачки нормальные, кожа не побледнела, дыхание в норме. Следовательно, это не наркотики и не алкоголь. «Артур, ты можешь мне рассказать, что тебя вдруг так резко изменило?» «Кэтрин, выгляни наружу. Мы наконец-то спасены. Народ радуется, веселится. А ты сидишь в моей каюте и пытаешься что-то узнать. Зачем? Ведь все уже закончилось. Через несколько дней весь военный персонал полетит в отпуск, а наше место займут свежие силы. Надо радоваться, надо отдыхать». «А что же ты сам не следуешь этому здравому совету?» Артур поднялся на ноги и потянулся. «Вот что, моя дорогая Кэтрин, ты вытаскивала меня из самых черных депрессий. Ты знаешь меня лучше, чем любовники знают друг друга. И вообще, я многим тебе обязан. Давай-ка я приглашу тебя на ужин прямо сейчас, а заодно и последую, как ты выразилась, своему здравому совету». «Какой ужин? Сейчас только 15 по общему станционному времени». «Тогда обед, плавно переходящий в ужин. Ну, идем?» «Там сейчас много новых пилотов. Ребята свежие, никаких депрессий, сплошные положительные эмоции». Кэтрин вслед за Артуром встала со стула. «Я приму твое приглашение, но я хочу, чтобы ты был в курсе. Я знаю, что ты всего-навсего пытаешься сменить тему и не хочешь мне говорить, что с тобой произошло». Артур посторонился, пропуская Кэтрин в коридор. «В конце концов, тайну личной жизни никто не отменял, верно?» – спросил Артур, закрывая дверь. «По отношению к психологам это заявление обычно не работает». Кэтрин улыбнулась Артуру, взяла его под руку и вместе с ним пошла по коридору, ориентируясь на звуки ближайшего центра всеобщего веселья. Через 2 недели Артур уже отдыхал в марсианском куполе Бета. Всех, кто защищал станцию Филлоу, приняли на Марсе как героев. Сам Артур досрочно получил звание старшего лейтенанта. Стайрона тоже не забыли, он стал майором. В общем, Земная Федерация радовалась своим успехам и щедро награждала героев. Артура узнавали на улицах, и он с удовольствием пользовался повышенным вниманием девушек. Впрочем, сильно расслабляться ему не давали. Артур постоянно чувствовал, что Стайрон присматривает за ним. Даже если его самого рядом не было, новоиспеченный старший лейтенант чувствовал его опеку. Он знал, что контрразведчик не собирается выпускать его из поля зрения, и рядом с ним всегда будет находиться кто-то из хранителей. Это несколько напрягало Артура, но он понимал необходимость подобного присмотра. Пилот никак не мог забыть того подрывника, которого Стайрон перехватил у его каюты ночью, незадолго до снятия блокады. На 5-й день отпуска Артур и Стайрон прогуливались по улицам купола Бета. В центре его застройка была не слишком плотной, и можно было через прозрачную поверхность купола увидеть красное небо. Артур так давно не спускался на планеты, что уже отвык от этого зрелища. Впрочем, отсутствие потолка над головой не слишком сильно давило на него. Артур приспособился к открытым пространствам довольно быстро. Гораздо сложнее ему приходилось, когда он попал на Землю еще ребенком. Но тогда психологи смогли быстро приучить его к планетарным условиям. Так что к Марсу Артур адаптировался достаточно быстро. Стайрон шел медленно, поэтому Артур успевал рассматривать не только небо цвета бурой пыли, но и окружающую обстановку. А контрразведчик, щеголявший новыми погонами майора, тем временем рассказывал о многовековом противостоянии хранителей и освободителей. Артура больше интересовала текущая ситуация применительно к нему самому. «Как изменилась ваша политика с началом войны?» – спросил он Стайрона. «Да никак». Контрразведчик пожал плечами. «Можно подумать, это первая война, которую переживает человечество. Все осталось как прежде. Но тут есть одна тонкость. Во время войны передвижения людей ограничены. Таким образом, нашим противникам труднее аккумулировать свои силы перед проведением операции по уничтожению сновидца. Дело ведь в том, что и мы, и они действуем, по сути, как оперативные работники. Так, твоя защита была моей прямой обязанностью на станции Филлоу, поэтому мне было легко. Но если бы я был обычным техником или в пехоте служил, мне было бы очень трудно к тебе подобраться, не вызывая подозрений у особистов. Они бы меня приняли просто за агента внешних». Старин увлекся и начал сильнее жестикулировать на ходу, объясняя Артуру тонкости своей работы. «По сути дела, каждый, кто ведет подобную агентурную работу, каждый, кто наблюдает за человеком, рано или поздно попадает в область пристального внимания контрразведки. Просто потому, что у них такой паттерн поведения. Если бы я был, как и ты, пилотом, но служил бы в другой части, я бы должен был подать рапорт, чтобы меня перевели в твою часть и желательно в твое звено. Это, естественно, вызвало бы подозрение. Впрочем, тому, кто хочет тебя убить, пришлось бы сделать то же самое. Именно это я и имел в виду, когда говорил, что война затрудняет нашу работу. Поэтому и мы, и освободители стремимся насытить своей агентурой военные и полицейские силы. И у них, и у нас есть свои люди влияния во властных структурах. Мы сражаемся очень давно, и пока я не вижу способа прекратить это противостояние». «То есть задача хранителей сводится всего лишь к обороне?» «Да, это, конечно, очень уязвимая позиция, но другого выхода и нет. Наша задача – защищать. А убийца всегда имеет преимущество перед телохранителем. Это азбучная истина». «Если вам трудно обороняться, начали бы нападать на них?» – предложил Артур. «Что ты имеешь в виду?» – спросил его Стайрон. «Ну, можно попробовать вычислить их агентов и уничтожить их. Это резко сократит возможности освободителей». «Если бы все было так просто», – усмехнулся Стайрон. «Мы не знаем их списочного состава, а они не знают нашего. Я даже не затрагиваю этические проблемы. Как ты будешь объяснять эту задачу своим людям? Одно дело защищать человека, который, возможно, держит на своих плечах все мироздание, а другое – убивать тех, кто думает иначе». «И это я слышу от контрразведчика?» – удивился Артур. «Мне казалось, люди, работающие в вашем отделе, лишены подобных иллюзий». «Что касается меня, то я с удовольствием начал бы охоту на освободителей. Этого требует простейшая логика. Достаточно посчитать цену возможной ошибки. Но у нас пока нет необходимых ресурсов, чтобы вычислить всех их агентов. Пока что идет холодная война. Очень редко нам удается выйти на их оперативников или аналитиков. Обычно мы их берем на перехвате, когда они пытаются убить кого-то. Или не берем». «Получается, им иногда все же удается убивать сновидцев». Стайрон молча кивнул. Затронув больную для себя тему, он опустил взгляд к полу и шагал, чуть сутулившись и засунув руки в карманы. «И часто это случается?» – не отставал Артур. «Последнее время все чаще и чаще». «Подожди». Артур недоумевающе нахмурился. «Но это же нонсенс. Сновидец же может увидеть даже свое будущее, а значит, он сможет предсказать, когда на него произойдет покушение, верно? А там вам останется лишь приготовиться и предотвратить его». «Сновидец увидит не только время покушения, но и его результат. Ты бы хотел это знать?» Артур промолчал, задумавшись. «Вот именно», — продолжал Стайрон, — «и никто не хочет. Если сновидец увидит свою смерть, то даже если он нам об этом расскажет, ничего не изменится. Все, что наблюдают сновидцы, сбывается. Всегда. Без исключений». Еще минуту они шагали молча, пока Артур обдумывал ситуацию и убеждался в правильности слов Стайрона. «Сколько вообще сновидцев существует?» – наконец спросил Артур. «Если верить нашим записям, то в каждый момент в среднем 20-30 сновидцев живут одновременно». «А сейчас-то нас сколько?» – не отставал Артур. «Трое», – мрачным голосом ответил Стайрон. Артур остановился и изумленно посмотрел на контрразведчика. «И не надо на меня так смотреть», – буркнул майор. «Освободители в последние 5 лет провели множество удачных операций, а сновидцы не слишком стремятся с нами сотрудничать». Удивился Артур. «Потому что многим их дар давно поперек горла стоит, и кое-кто не раз высказывался, что лучше умереть, чем постоянно эти сны видеть и такую ответственность ощущать. Ведь почти каждый хоть раз да заглядывал в свое будущее, а потом убеждался, что его изменить нельзя. Это сильно меняет человека, знаешь ли. 2 месяца назад мы около 5 сновидцев за 1 неделю потеряли. А одна из них, Джейн Хоракс ее звали, так прямым текстом нам заявила, дескать, она знает, когда ее убьют, и только рада этому. Мы, конечно, тут же начали ее опекать плотно, но от пули снайпера не уберегли. 3 человека, — потрясенно повторил пилот. «Всего 3», — подтвердил Стайрон. «Если верить нашим записям, такого еще никогда не было. Сновидцев сейчас слишком мало. Теперь ты можешь представить, как я нервничал, когда ты оказался заперт на станции Филлоу вместе со мной? По большому счету, сейчас ничего не изменилось. Просто меньше вероятность, что тебя убьют во время вылета». Стайрон остановился. «Слушай, ты пообедать не хочешь?» – спросил он у Артура. Артур прислушался к своим ощущениям и понял, что он действительно слегка проголодался. «Было бы неплохо». «Ну вот и замечательно». Оказалось, что Стайрон остановился как раз напротив одного из кафе, располагавшихся на 1-м этаже высотного здания. Конечно, высотным его можно было назвать лишь с оглядкой на то, что оно находится под куполом. Артур провел немалую часть жизни на космических станциях, количество уровней в которых легко переваливало за 2 сотни, поэтому здание из 20 этажей не производило впечатления очень уж высокого. Но если сравнивать его с теми строениями, что располагались ближе к краям купола, становилось ясно, что то здание, куда сейчас собирались войти Артур со своим спутником, относилось к самым высоким башням купола Бета.